«Тебе-тебе», — ответил Остап, надевая ей на палец кольцо. «Господи, какое же оно красивое! Да как блестит, как играет!» — приговаривала с восторгом Галина, любуясь кольцом и поворачивая его перед светом. «Арыся, Арыся, глянь! Даже смотреть страшно! Ей-ей слепит глаза!» Кольцо было действительно красиво. Оно представляло из себя толстую золотую змею с бриллиантовой головкой. «Да еще велел переказать тебе пан Мазепа», — продолжал с улыбкой Остап, «чтобы ты носила пока этот перстень, а что скоро он переменит его на гладенький». «На гладенький?» — повторила недоумевая Галина. «Зачем?» «Ах ты, дитина моя глупенькая!» — воскликнула весело Арыся, обнимая ее. «На такой, какой батюшка в церкви дает, когда навсегда руки с каханым связывает!» Галина не покраснела от этих слов, только личико ее все просияло от счастья. «И тебе, Арысю, прислал пан Мазепа подаруночек!» — продолжал Остап и вынул из свертка роскошный, расшитый золотом красный аксамитный кораблик, поднес его Арысе. Арыся вся вспыхнула и от радости, и от смущения. «Надень, Арысю, дай я посмотрю, какая из тебя будет молодычка», — произнес с улыбкой Остап. «Вот еще что выдумал, божевильный», — отстранила его руку Арыся. «Будет час, тогда и надену». «Ну, тогда своим чередом. А ты сейчас, ну сейчас, надень, голубка», — настаивал Остап. «Да годи, что выдумал? Войдут, увидят, смеяться начнут». «Да никто не увидит, ну надень. А если не хочешь, так я и сам на тебя надену». Арыся попробовала было сопротивляться, но так слабо, что через минуту аксамитный кораблик уже покрывал ее черноволосую головку. Но непривычный женский убор заставил ее невольно смутиться. Она вспыхнула вся и потупила глаза. «Ой, какая ты гарная, Арыся!» — вскрикнула Галина. И действительно, темно-пунцовый бархатный кораблик удивительно шел к смуглому, раскрасневшемуся лицу Арыси. «Ну да и славная же у меня будет Жиночка!» — вырвалась невольно у Остапа. И, забывая о присутствии Галины, он заключил Арысю в объятия и звонко поцеловал ее в самые губы. Увлеченные своей беседой, молодые люди и не слыхали, как двери в сени скрипнули, и в ту минуту, когда восторженный Остап обнял Арысю, двери в пекарню распахнулись, и на пороге появились отец Григорий и Сыч, а за ними баба. Неожиданное зрелище поразило их до такой степени, что они остановились у порога. Но и неожиданное появление стариков смутило, в свою очередь, молодежь. Как ужаленный отскочил Остап от Арыси. А Арыся до того растерялась, что даже не успела снять с себя кораблик, да так и осталась с покрытой головой. С минуту все молчали. «Эге, да ты, казачий, как я вижу, здорово целоваться умеешь», произнес, наконец, с ласковой угрозой в голосе отец Григорий. «Да, даже оскомину другим набиваешь», — добавил Сыч. «Простите, панотче», — потупился Остап. И, взявши Арысю за руку, произнес решительно. «Но отдайте уже мне ее, пан отец, коли ласка ваша. Отдайте навеки». «Ой, да что с тобой поделаешь», — вздохнул отец Григорий. «Коли уже кораблик примеряешь, значит, налагодился совсем». При упоминании о кораблику Арыся совершенно смешалась, а отец Григорий продолжал дальше. «Только я неволить дочки своей не буду. Она у меня одна. Спроси ее. Если она согласна, то бери ее совсем». «Ну что же, Арысю, скажи при всех, пойдешь ли за меня? Или, может, ты другого кого нашла?» — обратился к ней, сиявший от счастья Остап. Но Арыся ничего не ответила Остапу,